Глава 18. Теплый прием на острове. Кадурк, мы вроде договаривались о совсем другом приеме. Или я тебе неправильно понял? Что это были за встречающие? Какого фига они едва не начали стрелять? Честно скажу, собирался уже активно защищаться. Представляю, как бы те дрэги удивились, если бы выжили. Предъявлять претензии начал сразу, как только мы вывалились из портала. К счастью, на этот раз на выходе никого не было, иначе бы сейчас точно начал атаку. Настолько меня разозлили. В это время в голове проявился голос Ялгуса. Алтон, один из них не является дрэгом. Он очень похож на тех, кто напал в кабаке у сквера. От этой информации я просто завис. Мало того, что нас поджидали, так еще и не все из них являлись местными. Что это? Меня вычислили и собирались схватить? Как-то у них слишком хорошо с оперативностью. Это моя вина. Кадурк начал отвечать не сразу, пребывая в задумчивости. Похоже, он и сам не ожидал подобного развития событий. Я считал, что эта предосторожность давно не работает. Какая? Решил сначала разобраться с дрэгом, хотя новость невидимого друга ошеломила гораздо сильнее. Рабов, не имеющих ошейников, портальная магия острова сразу направляет на строго охраняемый пункт приема. Вот нас и занесло куда не надо. Но я быстро исправил ситуацию, мы на месте. — Погоди, сам же сказал, что нас должно... — Но не в том случае, если точка отправления находится на центральной портальной площадке, которая имеет еще... и распределительную функцию. Те, кто попал случайно, и у них все в порядке, отправляют по нужному адресу. — А ты в курсе, что среди четверых охранников один не был дрэгом? — задал ему важный для меня вопрос. — Что значит «не был»? — А кто же он тогда? — опешил Кадурк. Полагаю, один из подельников Зордана. Как он сюда попал? Ты меня спрашиваешь? Все вопросы к вашей островной портальной магии, которая почему-то меня не пустила, а каких-то чужаков не заметила. Думаешь, он не один? Дрейк выглядел встревоженно, хотя чего он ожидал, если действительно поверил словам Оракула? А ты сам как считаешь? Да, глупый вопрос. Может, чужаки, чтобы протащить своих, сначала захватили распределительный пункт? Для этого нужно быть поистине могучим волшебником. Насколько могучим? Не ниже 9-го ранга. И опять же, ему должен помогать кто-то из наших. И весь чужак один. Его бы сразу расплющило. Оказывается, проникнуть на остров не так уж сложно, — заметил я. Хотя бы один вопрос мы с тобой разрешили. Остается всего-то найти этих чужаков, а потом еще заставить сознаться в своих коварных планах. Разговорить их не проблема, а вот поймать... Надо будет завтра навести справки об охранниках и по-тихому схватить всех четверых. Получается, моя ошибка смогла принести пользу. — А как ты узнал, что один из них не дрэг? — спросил Кадурк. — Тайны рода, — озвучил самую надежную отговорку. О Ялгусе не собирался никому рассказывать, пусть это будет... еще одним припрятанным козырем. Двухэтажный домик Кадурга находился на окраине поселка, чем-то напоминавшего наши коттеджные. Пара улиц, однотипные избушки, небольшой приусадебный участок возле каждого. Кроме самого хозяина, в доме никто не жил. Днем приходила повариха, да раз в 4 дня территорию обихаживал садовник. Рабов Кадурк не содержал уже давно. Как отдал при разводе своей жене, так больше и не стал оставлять у себя никого, отправляя всю добычу на продажу. Кстати, о рабах. Решил напомнить Дрэгу свои условия. Мне нужен человек по имени Китлим. С ним я должен вернуться в Меригию. Когда его захватили? — спросил Кадурк. Я назвал дату и особые приметы сына королевского портного. — Не так давно, — протяжно произнес он. — Ты говоришь, он не волшебник? — Да, человек без способности к магии. — Тогда имеем все шансы его найти. Наверняка все еще держат в загоне для неодаренных. — Это далеко? — 2 часа ходу. — Ну, я не собираюсь идти пешком. — Завтра. — Сейчас, — надавил голосом на Дрэга. — Мне нужно, чтобы парень уже сегодня был в этом доме. — А если я его не отыщу? — Надо очень постараться, Кадурк, иначе у меня пропадет настрой выполнять твою просьбу. — Хорошо. — Отправляюсь прямо сейчас. Заодно прихвачу что-нибудь из съестного. Или, может, кухарку вызвать? — Никого вызывать не надо. Дрэг покинул дом. Через окно наблюдал, как он исчез в открывшемся портале. Тут же появился Ялгус. Непривычно тут как-то. В воздухе витает очень много энергии. Кстати, в точке отправки на остров я почувствовал повышенный уровень сырой магии. Поделился он наблюдениями. Очень интересно. Думается, Кадурк неспроста выбрал именно ту опушку леса. Надо будет взять ее на заметку. А еще лучше поискать нечто подобное в окрестностях столицы. Если дрэги используют для портала особые точки, стоило бы их отследить. Тут же начал строить планы на будущее, но сам себя и остановил. — Ялгус, а ты уверен, что дрэги тебя здесь не увидят? — Уверен. Не успел еще рассказать. После боя с чужаками я получил первый уровень единения с пустотой. Представляешь, я стал сильнее и освоил заклинание пустотной молнии. Совсем по-детски радовался друг. — Здорово. Ты большой молодец, скоро меня догонишь. И как эта молния действует? — Пока еще не пробовал. Может, сейчас? — Ялгус, не забывай. Стоит местным заподозрить во мне пустотника, и за столь ценной добычей они кинутся всем скопом, а пробовать новое будем дома. — Конечно, — быстро закивал он. — Как вернемся, так сразу и проверим. Меня порадовало, что паренек усилился. Вдвоем мы теперь представляли довольно грозное оружие, способная сильно удивить самых смелых противников. Все забываю спросить. Призрачная часть Мара так и осталась с тобой? — Ага, — произнес Ялгус. Он буквально лучился радостью. — Покажешь? Полупрозрачный шарик, чуть больше теннисного мячика, отделился от Ялгуса и закружил вокруг него по спирали снизу вверх и сверху вниз. Он как-то связан с тем, который остался у Барины? Нет, это теперь полностью самостоятельное существо, мой личный питомец, — с гордостью произнес парнишка. — Рад за тебя. Имя ему дал? Ой, а ведь и правда. Как же я сам не догадался. Пусть будет Ал. Стоило Ялгусу назвать питомца, и внутри туманного шарика зажглась искра, а вокруг него появился светящийся ореол. Ал сразу вырос вдвое и уплотнился. — Ого! — воскликнул мой призрачный друг. — Я и не знал, что он так может. — Как? Ал сейчас втянул в себя прорву энергии и стал гораздо сильнее. И все благодаря тебе. Я-то тут при чем? А кто предложил ему дать имя? Да еще здесь, где энергии больше, чем у нас в буйный сезон. Я просто спросил. Непроизвольно начал оправдываться. Спасибо огромное. Я счастлив, что у меня такой друг. Взаимно, Ялгус. Скажи, а как ты понял, что трое дрэги, а один нет? Задал вопрос, который время от времени появлялся у меня еще с тех пор, как привидения семьи Керлинских опознали Кадурга в образе купца. Не знаю точно, Алтон. Наверное, мы чувствуем дрэгов из-за того, что они нас убили. С дрэгами понятно. Но ты ведь и чужака сумел опознать в здешнем охраннике. Уверен, что они с Зорданом одного поля ягоды. Мы видим чуть больше живых. У Зордана и его людей необычная аура, которую они скрывают. Вот эти постоянно действующие чары подавления и отличают их от обычных волшебников с материка. Чем больше я узнавал Ялгуса, тем удивительнее он оказывался. Да и вообще процесс обращения волшебников в привидения сам по себе таил немало загадок. Например, почему после смерти привидениями становились единицы из тысячи? Этого они и сами не знали. Мы проболтали еще чуть больше часа. И вдруг Ялгус застыл и скороговоркой доложил: «Только что во дворе открылся портал». «Наверное, Кадурк вернулся. Очень надеюсь, что не один». Паренек стал невидимым и транслировал по мысли речи. «Здесь Кадурк, женщина-дрэг, молодой парень и девушка, которую Кадурк несет на руках. Когда все четверо вошли в дом, я спрятался». Пустая трата денег, уважаемый. Ей нужен человеческий целитель. Больной дышать осталось день-два от силы, поэтому ее и бросили в загон для неодаренных. Говорю тебе, легче новую добыть, чем эту вылечить. Сама виновата, дура. Попыталась от ошейника освободиться. Дрэги разговаривали на древнем, поэтому парень их не понимал. «Ты свое дело сделала. Можешь быть свободна». Уложив ношу на диван, Кадурк расплатился и отпустил женщину. Возле девушки на колени опустился молодой человек. «Что с ней? Она будет жить?» — с надеждой в голосе спросил он. «Сейчас узнаем. Алтон», — позвал меня дрэг, переходя на язык Меригии. Подойдя к пострадавшей, я сразу активировал руну исцеления, по максимуму усилив ее браслетом. Впервые увидел, как больную принялась наполнять зеленая энергия и почти сразу же вытекать из нее. Эффект от такого воздействия получился ничтожный. Попросил Кадурга снять с нее ошейник, ноль эффекта. Начала подступать паника, но тут услышал в голове Ялгуса. «Мне кажется, мой питомец сумеет помочь. Пусть попробует». Туманный шарик опустился на тело пострадавшей и растекся по нему тонким слоем, закупорив все течи. Только после этого начали появляться первые слабые результаты. Синюшная бледность пропала, дыхание выровнялось. — Вы целитель? — спросил парень. Тебя как зовут? — Китлим, — назвал он имя. — Кто отец? — Ларман. — Он портной. Похоже, парень в последний момент догадался проглотить слово «королевский». — Хорошо шьет одежду. — Отлично. Меня попросили вытащить тебя с острова. — Как? Это же невозможно! Пока еще не думал над этим. Закончу дела на острове, тогда и займемся обратной дорогой. Кто эта девушка? Она просто волшебница, — выдавил из себя Китлим. Он опять явно пытался что-то скрыть. Если не скажешь правды, ее с собой не возьмем. Я не могу говорить при нем, — кивнул парень в сторону Дрэга. «Хорошо. Кадурк, можно тебя попросить выйти из комнаты на пару минут? Я и сам собирался в лавку сходить, а то с ношей на руках ничего не получилось». Когда увидел Дрэга, шагающего по дорожке к калитке, создал купол молчания. «Говори, и не беспокойся, кроме нас с тобой никто ничего не услышит. Она... незаконорожденная дочь маркиза Ханинского. И я уверен, папаша сам подстроил, чтобы девушка попала к Дрэгам. Ёжики ебанитовые с нежданчиками вместо иголок. Ничего себе, папочка! Это так теперь принято проявлять родственные чувства? И чем ему помешала собственная дочь? А твоя подруга не объяснила, за что ее так жестоко? — Она не моя подруга, — ответил парень, смутившись. — И все же, в чем причина? — повторил вопрос. — Итара пошла против воли отца. Маркиз сказал, что она пожалеет, и ударил. Очнулась уже на острове с ошейником. Маркиза Ханинского впервые я увидел только на помолвке. Он не вызвал у меня никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Правда, мы и не разговаривали. Свой подарок он вручил молча и ушел из зала в числе первых. — Мы же возьмем ее с собой, — умоляюще попросил Китлим. — Если найдем обратную дорогу с острова, то почему бы и нет? Не стал обнадеживать парня. — Спасибо. — Пока еще не за что. Отдыхай. Я развеял купол молчания. Мне еще кое-что сделать нужно. Перейдя в другую комнату, опустился в кресло. Появление Итары не особо меняло планы здесь, на острове. Но в Меригии могло создать новые проблемы. Оставить ее тут даже мысли не возникало, но что делать на материке? Держать безвылазно в имении или отпустить на все четыре стороны? Ладно. Для начала надо с ней переговорить, а потом будем решать. Судя по виду девушки лет 15-16, и родной отец ударил почти ребенка, а потом еще продал дрэгам, «О времена, о нравы!» — процитировал классик. Дождались хозяина и на скорую руку перекусили. Еще раз активировал руну на пациентке, переговорили с Кадургом о его действиях. Он рассказал о договоренности с каким-то министром о встрече, собираясь изложить ему свои подозрения. Вместе мы придумали легенду обнаружения чужака, свалив все на способности мэтра Буринга, чья тень стала трофеем Кадурга. Оставалось только дождаться следующего утра и раскрутить маховик расследования. Лег спать пораньше, чтобы нормально выспаться. Перед сном провел еще один сеанс с пациенткой, которая к тому времени уже выглядела вполне сносно. Под утро наши планы на отдых полетели Бобику под хвост. Меня разбудил Ялгус. — Алтон, быстро вставай! Возле дома открылся портал, к нам гости, все те же четверо. Подскочил в один миг, а в следующий бросился в комнату к Кадургу, растолкал его, объясняя все на бегу. Когда выскочили во двор, по ним ударили без предупреждения, да так мощно, что мои щиты слетели сразу, а Кадурга вообще сбила с ног и шарахнула о стену дома. Расклад резко изменился. Было четверо на двоих, стало четверо на одного. И, увы, не в мою пользу. Ялгус, зови Алла. Чувствую, без него не справимся. В меня снова шарахнули разноплановыми заклятиями, да так, что кулон на груди нагрелся. Соорудил воздушную волну, пропустив заклинание через кольцо. Двоих сбило с ног. Двое устояли. Засверкали бесшумные молнии. И опять три только что созданных щита рассыпались, словно и не бывало. Выдал ответку из родовых техник, сумев уничтожить им щиты. Но самим дрэгам урона не нанес. «Бейте по очереди!» — скомандовал чужак. Новая тактика принесла напавшим гадам успех. Часть третьего заклятия пробилась сквозь защиту и резко обожгло плечо. Ну, очень больно. Я тоже не остался в долгу, запустив сразу несколько слабых многоступенчатых, среди которых припрятал одно мощное, пропустив его через кольцо. Среди водных и огненных шариков, устремившихся к врагам, подобно рою пчел, водное копье с сердечником из молнии они не заметили. Этой штукой собирался поразить самого сильного противника, чужака. Однако его лишь отбросило метров на пять, зато у меня от столь мощного выброса энергии потемнело в глазах. Понял, что перестарался, и требуется хоть малюсенькая пауза. И вдруг одному из дрэгов прилетел удар в затылок, другому мощным пламенем окутало круговой щит. Третий, правда, воспользовался порталом и оказался буквально в шаге сбоку. Я уже не успевал ничего сделать против его сияющего меча, но дрэг только успел замахнуться и упал наземь. Вскоре за ним последовали другие нападавшие. Поначалу решил, что это дело рук внезапно очнувшегося Кадурга. Не угадал. Чуть сзади стояла наша пациентка. Я все. Исчерпала свои запасы. Еле выговорила она от усталости. Ты смогла прикончить сразу четверых? Не мог поверить собственным глазам. Только усыпить. Спать они будут часов пять. Крепко, — прошептала девушка. Спасибо, а то я уже не знал, что с ними делать. Ты здорово сражался, — чуть улыбнулась моя спасительница. Меня зовут Итара. Наверное, Китлим рассказал, кто я. Пришлось из него правду клещами вытаскивать. — Вы его пытали? От испуга Итара заговорила громко. — Еще чего. — Просто пригрозили. Если не скажешь, оставим тебя здесь. — Значит, понимаете, что выкупа за меня не будет? — снова сникла она. — Думаешь, графу нужен выкуп? Каюсь, решил немножко покрасоваться. «Ты служишь графу? Дружинник?» В это время, наконец, очнулся Кадург. «Ваше сиятельство! Чем это меня приложило?» «Сиятельство?» — Итара испуганно отшатнулась, прикрыв рот ладонью. «Граф Алтон Громовский с недавних пор» — кивнул, обозначая легкий поклон. «Громовский?» Но они же все... Оказалось, что не все. Давайте перенесем сонных типов в дом и там поговорим.